и энтузиазм, порождавший ленинские субботники, бросал готовую на все молодежь, кого на кронштадтский лед, кого в продотряды, кого на борьбу с эпидемиями. Надо ли удивляться, что 24-летний врач отказывается в эти дни от лестного предложения работать в столичном институте и требует немедленно отправить его в Туркестан, предпочтительно в район, где предстоит серьезная борьба с тропическими болезнями. Аргументы, изложенные в заявлении на имя директора, полностью соответствовали убеждениям молодого эпидемиолога. На окраине тоже идет строительство новой жизни. Там более чем в центре нужны специалисты. Давний знакомец Мерв был как раз одним из самых малярийных городов Средней Азии. Ходукину сообщил об этом в канцелярии курсов старый военный врач, много лет прослуживший в Туркестане. «Уж не ехать ли туда собрались, молодой человек?» — поинтересовался врач. «Имейте в виду, что в этом городе людей, не болеющих малярией, попросту не бывает. На 10-й день, голубчик, вас ждет потрясающий озноб, а потом все остальные радости лихорадки. Это в добавление к жаре, пыли и нестерпимой скуке». Ходукин только рассмеялся в ответ. «Где старому служаке понять, что назначение в Мерв, откуда тот 15 лет безнадежно выкарабкивался, может для кого-то оказаться исполнением всех желаний?»